Когда ощутишь в сердце своем томительные капризы сердца или неверие касательно какого-нибудь предмета веры, тогда знай, что враг в сердце твоем, и он посмевается над твоим невежеством, твоей слабостью и непостоянством в вере. Сейчас же искренно осуди свое безрассудство, свою слепоту, свое греховное непостоянство в вере и свою неблагодарность к Богу за прежний свет сердца и за прежние благодеяния, полученные тобою от веры в тот предмет, мощи святые, который ныне сердце твое по слепому упрямству отвергает или в который не верует так, как прежде веровала. И помилует тебя, владыка. Пройдет томление и станет легко. О, враг! Он хочет, чтобы и в вере все было по его лжи.